Что важнее? В Евангелии от Луки сказано, что Христос призвал человека идти за ним, а он ответил: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Что же сказал Христос? «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди и благовествуй Царствие Божие». Но ведь отдать последний долг телу родителя – разве это не святая обязанность сына? Да, похоронить отца – это моральная обязанность сына. Но здесь, очевидно, дело обстояло не так. Иудеи, как правило, хоронили своих мертвецов в день смерти. Нужно полагать, что этот человек хотел просто остаться при своем пожилом отце, пока тот не умрет, то есть присмотреть за его старостью. Конечно, это было хорошее желание сына, но поскольку там, очевидно, были и другие дети или родственники, которые могли бы позаботиться об отце, Христос сказал: «Предоставь мертвым духовно погребать своих мертвецов». А для него Христос давал более важное поручение – благовествовать Царствие Божие. Здесь нет ничего соблазнительного, потому что здесь поручение Христа важнее всех земных дел. Ошибся ли Иаков? Знакомство с Библией я начал с Нового Завета, как посоветовал мне один евангелист. При чтении я встречаю многое такое, что мне непонятно. А когда перешел к Ветхому Завету, здесь возникло еще больше вопросов. На один вопрос я все же хотел бы получить от вас ответ. В первом послании Иоанна сказано: «Бога никто никогда не видел». А в первой книге Библии Иаков сказал: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Похоже, что Иаков что-то напутал. Я больше доверяю Иоанну. Очень похвально, что вы взялись за изучение величайшей книги Библии. Доверяйте ей, ибо эта книга от Бога. И не удивляйтесь, что при чтении у вас возникает много вопросов, иначе и быть не может. Библейские истины не открываются сразу. Продолжайте читать молитвенно и внимательно, повторно. На ваш вопрос я отвечу так: нет, Иаков ничего не напутал. Он боролся с некто, как читаем в 24 стихе, желая получить благословение. Его усердие, его настойчивость были настолько велики, что он получил благословение, и в этом смысле хороший урок для нас. В какой форме проходила эта борьба, Библия нам не открывает. Но мы можем смело сказать, что этим некто был Христос, Логос, Слово, второе лицо единосущной Троицы, который позднее открыл себя миру в видимой форме, как Агнец Божий, Спаситель мира. Сущность Бога Отца, Его духовную ипостась, никто никогда не видел и видеть не может. Но Христос сказал Филиппу: «Видевший Меня, видел Отца». В этих словах ответ на ваш вопрос. Христос являлся до своего воплощения в образе ангела или даже человека. Он являлся Аврааму, Гедеону, Навуходоносору из печи огненной, куда он бросил троих друзей Даниила. о любви к ближнему. В наше время мы слышим все больше разговоров о любви к ближнему. Разговоров много, а любви не видно. Написано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но ведь любить самого себя – это же эгоизм. Христос говорит: «Отвергнись себя и иди за мной». Как все это совместить? Не можете ли вы объяснить с библейской точки зрения, что значит любить ближнего, как самого себя? Я не уверен, что могу с достаточной глубиной и ясностью ответить на ваш вопрос, но с Божьей помощью попробую. Содержится ли в заповеди Христа «возлюби ближнего, как самого себя» элемент самолюбия? Ведь никто не может сказать, что он сам себя не любит, и притом прежде всего. Как же понимать «отвергнись себя»? Кстати, я вспомнил слова Писания: «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь». Здесь говорится, что нет человека, который не любил бы свое тело, и далее, что муж и жена – одно тело. Двое становятся одно. Поэтому муж должен любить свою жену, а жена – мужа. Тот, кто разрывает кольцо супружеской верности и любви, понесет от Бога наказание. Присмотримся еще раз к фразе: «Нет человека, который бы ненавидел свою плоть». Значит, сам Творец вложил в человека эту любовь к своей плоти, к самому себе. Даже тогда, когда наше тело становится для нас бременем и причиняет много беспокойства, боли и трудностей, даже тогда человек печется о своем теле, ухаживает за ним. Это своего рода инстинкт, данный человеку его Творцом для самосохранения. Представим себе, что мы переходим улицу, на которой очень оживленное движение автомобилей. Мы стараемся быть осторожными, чтобы кто-нибудь не причинил увечья нашему телу. Почему мы это делаем? Потому что внутри нас есть любовь к нашему телу, к самим себе. Мы не хотели бы видеть наши кости поломанными. Но в это же самое время Библия утверждает, что через грехопадение человек утратил любовь к своему ближнему. Люди стали соперниками, не доверяют друг другу. Каждый ищет для себя преимущества, лучшего положения, чаще всего за счет других. Это не нужно доказывать, это знают все. В душе человека царствует самолюбие, а самолюбие – это любовь к самому себе и только к самому себе. В исправительно-трудовых лагерях была в ходу поговорка: «Ты умри сегодня, а я завтра». На этом стоит мир. Самолюбие – это такое состояние, когда человек любит только самого себя. Самолюбивый человек все свои интересы концентрирует только вокруг себя. Он не желает думать о других таких же людях, как он сам. Таким образом, любовь к самому себе не грех, но когда человек не идет дальше этого и ставит самого себя в центр внимания, чтобы все служили только ему, его интересам, это уже грех. Христос сказал: «Возлюби ближнего, как самого себя». Что это означает? То, что мы должны любить, мы можем любить, мы имеем способность любить, и любовь к ближнему должна быть ни в коей мере не меньше, чем любовь, которую мы имеем к самому себе. То, что мы желаем для себя, мы должны желать и для ближнего. Если же мы не желаем что-то себе, мы не должны желать и для ближнего, как говорит Писание: «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь». это Божие установление о любви к ближнему. И теперь самое главное. Истинная любовь к самому себе открывается только после примирения с Богом, после покаяния. И тогда только человек будет способен проявлять такую же любовь к своему ближнему. Если присмотреться к жизни людей неверующих, то они, по сути дела, не знают, как должна проявляться любовь к самому себе, даже к своему телу. Если человек не заботится о своем спасении, как он может любить самого себя? Он не выходит из орбиты эгоизма. Такой человек может стараться делать что-то хорошее для своего ближнего, но это будет против его природы, и это не будет постоянным явлением. Но если мы сокрыты в Господе и приняли от Него новую духовную природу, тогда наша любовь к ближнему будет постоянным явлением. И она будет не в меньшей мере, чем наша любовь к самому себе. Ведь мой ближний – это мой брат, если не во Христе, то в Адаме. Как понимать? Как понимать слова, записанные в Библии? «Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго в нечестии своем». Вы привели вторую часть стиха, и потому эти слова звучат неправдоподобно, противоречие учению Библии. Когда же вы обратите внимание на первую часть стиха, недоумение рассеивается, и становится ясно, что здесь мы имеем дело с выводом человека, ищущего истину, но еще не нашедшего ее. Прочтем стих полностью. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей. Нечестивый живет долго в нечестии своем». Слова «я насмотрелся в суетные дни мои» говорят о том, что так думал экклесиаст в дни поисков истины. Так понимал и я в суетные дни мои до обращения к Господу. Мне казалось, как и Асафу, что нечестивые люди – лучше преуспевают в земной жизни, да так оно и есть, нежели люди благочестивые. Верующим приходится часто страдать, а иногда и умирать в страданиях, несмотря на их благочестие. А нечестивые благоденствуют в веки сём, умножают богатство, как писал Асаф. Но он понимал так до тех пор, пока не вошел во святилище и не уразумел конца нечестивых. А потом его глаза открылись, и он понял истину. Вот так и экклесиаст. Пройдя через суету сует, он в конце концов пришел к такому выводу. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Значит, человеку нужно держаться этих слов, а не тех, которые сказал экклесиаст в суетные дни свои. Гадал ли Иосиф? Первый раз читаю свою Библию. Долгое время я одалживал Библию у друзей. При чтении 44 главы книги «Бытие» у меня возник вопрос. В 5 стихе сказано, что Иосиф гадал над той чашей, которая была положена в мешок его брата Вениамина. Известно, что Иосиф – человек Божий и прообраз Иисуса Христа. Как же он мог гадать над чашей? Ведь всякое гадание запрещено Богом. Вы правы. Бог запретил всякое гадание израильскому народу, но Он сделал это после их исхода из Египта. Мы читаем об этом запрещении в книге Левит. Зная, что Божий народ научился египетским обычаям, Бог дал им новые, свои правила для жизни и поклонения. История Иосифа дана в книге «Бытие». Большая часть событий в его жизни происходит в Египте. Иосиф жил при дворе фараона и, возможно, делал многое, что было принято делать в таком окружении. Комментарии на историю Иосифа говорят, что вряд ли Иосиф действительно гадал когда-нибудь на чаше. Но в понимании братьев он был египтянин, а не еврей, и потому Иосиф сказал начальнику дома своего, посылая его вдогонку братьям: «Ступай, догони этих людей и скажи им, для чего вы заплатили злом за добро? Не та ли это чаша, из которой пьет господин мой? И он гадает на ней. Худо это вы сделали». И слуга догнал их и сказал им эти слова. Бытие, 44 глава, стихи 5-6. Это слова Иосифа, для которых у него были причины. Может, ему просто хотелось вызвать у братьев еще больше благоговейного страха перед собой и глубже испытать их отношение к Вениамину. Этого мы не знаем. Знаем только, что не может быть нарушения Божией заповеди без наличия заповеди. А такого запрещения или постановления тогда еще не было. Говорит ли Библия: «Мне 27 лет, а мужу 30, у нас 8 детей, и я ожидаю 9-го. Часто болею и не знаю, выношу ли я его». Когда я сказала мужу, что этот ребенок будет последним, он сказал: «Ты хочешь, чтобы я грешил и пошел в ад?» «Конечно, я этого не хочу, но у меня нет сил и этих детей поднять на ноги. Меня уже качает ветер, и дети могут оказаться сиротами». Когда я сказала об этом мужу, он ответил: «Ничего, Бог другую жену даст, ибо Он заповедал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Как у вас в Америке понимают этот вопрос? У нас в церкви очень строго смотрят на это и даже отлучают, если молодые избегают рождения детей. Говорит ли об этом Библия? Да. Библия говорит, что дети – это Божие благословение. Аборты в библейском понимании – это детоубийство. В вашем вопросе Церковь Америки не может быть примером. Этот вопрос вы должны решить сами перед Господом и своей совестью. Посоветуйтесь с пресвитером церкви. Думаю, что он напомнит вашему мужу те места Святого Писания, где говорится о воздержании во всем, даже в пище, в воздержании терпение, в терпении благочестие. Второе послание Петра, глава 1, стих 6. «О днях воздержания вам даст совет хороший доктор. Что касается заповеди «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю», то ведь эта заповедь дана Господом всему человечеству, а не одному мужу. Желание иметь большую семью – святое желание. Но бывает положение, при котором исполнить его невозможно. Если же кто-нибудь по этому вопросу думает иначе, у нас нет обычая спорить. Почему? Из ваших бесед я поняла, что нужно раз покаяться и уже спасен, уже святой и чистый. А я знаю человека, который называл себя спасенным, проповедовал другим, а теперь не ходит в церковь, ушел в мир и живет, как все безбожники, даже хуже. Почему так бывает? Покаяние приводит человека в общение с Богом через жертву Христа. Спасает его при условии оставления грехов. Но бывает покаяние истинное и ложное. Только искреннее покаяние дает человеку новое сердце и новую жизнь. Нет прощения без покаяния. Если же человек вчера каялся, а сегодня делает те же грехи, в которых каялся, грош цена такому покаянию. Можно исповедать грехи, но не покаяться в них. Такой человек может войти в церковь и может вместе с другими спасенными называть себя спасенным. Но будущее покажет, что это не так. Полагаю, что нечто подобное произошло и в указанном вами случае. Возрожденные христиане стремятся ходить во свете Христа. Они постоянно очищают себя молитвой. Тот, кто другим проповедует покаяние, а сам живет во грехах, обязательно кончит катастрофой, если сам не покается. А если он уходит из церкви и живет как безбожники, даже хуже, то с ним случается, по верной пословице, «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Так писал апостол Петр. Бог нелицеприятен. В последнем параграфе после слов «Бог нелицеприятен» говорится так. Валаам был пророком Господа и даже произнес одно из самых замечательных пророчеств о звезде Иакова и жезле об Израиле. Но когда он после благословения Израиля возвращался к себе домой, и на обратном пути остановился и подал злые советы моавитянам и мадианитянам о вовлечении Израиля в блуд и служении Фигору, последовал Божий суд, от которого погибло 24 тысячи человек. Впоследствии, во время сражения мадианитян с израильтянами, Валаам был убит мечом последних. Иуда, несомненно, был в числе 70 посланных на проповедь. Бог дал им власть исцелять, пророчествовать, чудеса творить. Ученики хвалились, и бесы нам повинуются. Но имя Иуды на небесах не оказалось, потому что от оклеветанных голгов тропа к Иудиным осинам, а не на небеса. Бог поругаем не бывает. Почему молчал Христос? Почему Христос не ответил Пилату на вопрос, что есть истина? Создается впечатление, что Христос вел себя перед Пилатом гордо. Нет, у Христа не было даже тени гордости. Он не молчал, а многое сказал Пилату в ответ на его вопросы. Он сказал, какой он царь. Царство мое не от мира сего. А если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал: «Ты говоришь, то есть да, что я царь. Я на то и родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям. Ответ, как всегда, в самом Слове Божием. Я выделил его крупно. Если бы Пилат был от истины, он бы слушал гласа Иисуса, следовал бы за ним и вообще не спрашивал, что такое истина, видя ее перед собою. А он показал, что он не только не был от истины, но и после своего невежественного вопроса не потрудился подождать ответа, а сразу же повернулся и вышел. Гордость проявил Пилат, а не Христос. Так бывает и сегодня. Кто действительно желает познать истину, тот ее найдет во Христе. А кто интересуется этим вопросом так, между прочим, тот, и задав об истине вопрос, как Пилат, не будет ждать ответа. Чем объяснить? В статье «Когда говорит совесть» в книге «Тихие воды» вы писали, что в философском словаре, изданном в Москве, вы не нашли слова «совесть». Это неудивительно. Но я не нашел по симфонии слова «совесть» также и в Ветхом Завете. Чем это объяснить? Очевидно тем, что Ветхий Завет был написан на древнееврейском языке, в лексиконе которого отсутствует слово «совесть». Где должно было бы стоять слово «совесть», там находим слово «сердце». Например, «не укорит меня сердце мое во все дни мои». В других переводах Библии, немецком, в этом месте говорится так: «не укорит меня совесть моя». Нужно отметить, что в Новом Завете слово «совесть» употреблено 29 раз. Кто больше? В Евангелии от Матфея говорится, что хула на Сына Человеческого простится, а хула на Духа Святого не простится. Почему так? Разве Дух Святой больше Христа? Дух Святой не больше Иисуса Христа и не меньше Его. Дух Святой дан нам как обличитель о грехе. Дух Святой приводит души к покаянию. Когда же человек сознательно хулит Духа Святого и умышленно его отвергает, то кто же будет убеждать его покаяться? А без покаяния не бывает прощения. В этом смысле показателен пример апостола Павла. Будучи Савлом до обращения, Он хулил имя Христа и, больше того, гнал его последователей, но получил прощение, потому что он делал это по неведению. Когда ему явился Христос, Дух Святой обличил Савла, и он принял обличение, покаялся и получил прощение. Божество, живущее в образе человека среди людей, не понималось и не принималось всеми. Вот почему была дана следующая скидка. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть человека, простится ему. Но хотя личность Иисуса можно было и не совсем понять, проявленную им силу никак нельзя было понять превратно, особенно духовным вождям. Под влиянием своих вождей народ был готов принять решение с необратимыми последствиями. Они были вот-вот готовы приписать сатане силу Святого Духа и таким образом совершить богохульство против Духа Святого. И вот это приписывание силе сатаны чудес, которые совершил Бог Иисус Христос силою Святого Духа, и есть непростительный грех. Хула на Духа Святого, на Троицу. Похуливший Бога не может рассчитывать на спасение. Когда жена Иова посоветовала мужу похулить Бога и умереть, Иов отказался сделать это и ответил жене: «Ты говоришь, как одна из безумных». Он принял от Бога горькое, как принимал когда-то сладкое, и был вознагражден за свое долготерпение и веру. Три в одном. Я имею к вам три вопроса в одном, в потопе. Я читал много статей о всемирном потопе, и у меня создалось впечатление, что в Библии что-то недосказано. Возможно, что потоп не был всемирным, и часть животных не погибла. И потом, где могло найтись место для всех пород животных, что мы теперь имеем на земле? Как получилось, что животные сами вошли в ковчег? Во-первых, принятие библейских истин – это дело веры. Плохо то, что вы не во всем доверяете Библии. Библия как раз отвечает на все ваши вопросы. В Бытии читаем: «И усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под небом, и лишилась жизни всякая плоть, движущаяся по земле, и птицы, и скоты, и звери, и все гады, ползающие по земле, и все люди. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге». Вы в этом сомневаетесь. Как помочь вашему сомнению, право не знаю. Но одно я могу вам сказать определенно, что если бы не вся суша была потоплена водой, Бог не поручал бы Ною строить ковчег 120 лет. По величине ковчег был вполне достаточным, чтобы вместить нужное число животных. При этом надо иметь в виду, что от двух собак произошли все породы собак, какие мы имеем сегодня на земле. От двух лошадей произошли все породы лошадей. Этим я, конечно, не утверждаю теорию эволюции. От двух собак никогда не произойдет кошка. Что касается вашего третьего вопроса, как могли животные сами войти в ковчег, то здесь опять-таки вы ограничиваете Бога. Забываете, что Он всемогущ. Бог ведь мог внушить животным страх, и они сами бежали к ковчегу, приготовленному для их спасения. О самарянах. Напишите, если вам известно о самарянах, когда и как Самария стала отчужденной от евреев. Жители провинции Самарии, смешанный народ, большей частью языческого происхождения, о котором говорится в 4 книге царств. После падения города Самарии в 721 году до Рождества Христова и увода его жителей в плен, ассирийский царь перевел людей из разных городов Вавилона и поселил их в городах самарийских. Подобная колонизация происходила и прежде. Сначала этот языческий народ не чтил Бога, за что он посылал на них львов. И когда царь ассирийский узнал об этом, он послал туда одного из выселенных священников, чтобы тот научил их поклоняться живому Богу. Смешанный народ научился поклоняться живому Богу. Смешанный народ научился поклоняться Богу, но не оставил и идолов по обычаю тех народов, откуда они были выселены. Таким образом произошел самарянский народ, столь ненавидимый евреями. С другой стороны, предполагают, что самарийский народ включил также рассеянные остатки 10 колен, которые остались в Палестине, о чем свидетельствуют некоторые места в Библии. Христос не забыл о самарянах в служении проповедью Евангелия. Более того, в одной из притч он показал на примере доброго самарянина свою любовь к человечеству, к каждому грешнику. Не забудем, что один из 10 прокаженных, именно тот, который вернулся, чтобы поблагодарить его за исцеление, был самарянин. Опять самарянин был поставлен в пример другим. О самарянке у колодца Христос сказал: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине». О женах. Апостол Павел написал: «Неприлично жене говорить в церкви, а я слышал, как в вашей церкви женщины громко молятся, да еще выходят перед приходом и читают Евангелие. Разве здесь нет нарушения заповеди?» В том, что женщины молятся в собрании или читают Евангелие, я не вижу нарушения заповеди. Нарушение бывает там, где жены учат мужей, пытаются господствовать над ними. Вникая в 14 главу первого послания к Коринфянам, где говорится о женах, можно заметить, что апостол Павел не советовал женщинам поучать в церкви, занимать служение пресвитера. Но если жены молятся, свидетельствуют об Иисусе, это верный признак духовности церкви. Женщины были первыми благовестницами воскресения Иисуса Христа. Христос им повелел: «Идите, скажите». Как в Ветхом, так и в Новом Заветах мы встречаем женщин-пророчиц. Другие женщины в простоте и любви служили Иисусу, служили апостолам. Неприлично жене господствовать над мужем не только в церкви, но и в доме. «Все да будет у вас с любовью», учит Писание. Почему это так? Все утверждают, что азиаты – народ жестокий, а у русского душа мягкая. Но вот как это получилось, что японцы не расстреляли своего императора, сохранили ему жизнь, даже в тюрьму не посадили, а дали ему работу, а русские зверски расстреляли не только императора, но императрицу и даже их детей? У меня стоит такой вопрос в голове. Была страна христианская, даже называлась Святой Русью, а со своим царем поступила по-язычески. А японцы – язычники, а с царем поступили по-христиански. Почему это так? То, что Россия называлась Святой Русью, не говорит о том, что она была действительно святой. Такое название было дано ей людьми, которые верили в какую-то особенную миссию этой страны. По сей день никто не знает, какую именно. Израиль был святым народом, то есть отделенным для определенного служения, которого он не исполнил. Америка – христианская страна, потому что основывалась на христианских принципах. Но как далеко она ушла сегодня от них? Палестина – святая земля, много на ней святых мест, и люди ходят по ним и даже поклоняются им, но святость самой земли под вопросом. Все верующие в Христа называются в Библии святыми, отделенными для Бога. Все ли они ведут себя свято? Ведь быть и называться – не одно и то же. То, что иногда кажется золотом, на поверке оказывается сусальной позолотой. Были, конечно, на Руси и истинно святые люди, и по жизни, и по своей отделенности для служения Богу. Жаль, что государственная церковь признавала и ценила святых людей только своего вероисповедания и сурово преследовала других, вплоть до отнятия у них детей из ссылки в Сибирь. Это печальная страница в истории Святой Руси. То, что произошло во время революции в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, ни в коей мере не может ложиться пятном на истинное христианство, на живую Церковь Христову, в которую входят рожденные от Бога души из многих христианских вероисповеданий и течений. Убийство императорской семьи – последствия многовекового отступления от Евангелия, от его практики. Миллионы людей в России назывались христианами, но Евангелие было для них закрытой книгой, не престольной, а не настольной. И потому так легко многие поддались марксистской пропаганде и, сорвав с груди нательные кресты, отдались дьяволу. Он и довел их до ужасного кровопролития. Японцы не расстреляли императора, потому что многие из них верят, что он священная личность.